Глава 8. Сыновья и разрушители. Точность. Последний спуск. Пока войска Желимана двигались на север, штурмовые катера методично бомбили территорию дальше к югу. Между ультрамаринами и пирамидой выросла огненная стена. Зеленая Орда окончательно сменила направление. Орки из туннелей больше не стягивались к пирамиде, а те, кто лез из самой постройки, тут же попадали под огонь громовых ястребов. Дальнобойная артиллерия Желимана перенесла обстрел к подножию оголенного пика и теперь утюжила скопление врагов прямо на выходе из туннелей. На связь вышел Гейдж. «Мне кажется, или их наконец-то становится меньше?» «Похоже на то», — отозвался Рабаут. Склон все еще переполняли тысячи орков, но Гейдж был прав. Даже зеленокожие не обладали бесконечными резервами, и ультрамарины наконец начали убивать ксеносов быстрее, чем к тем успевали подходить подкрепления. А затем в сотни метров от обозначенной расщелины в землю вонзились десантные капсулы. Словно рукотворные метеориты, они ударили по склону, раздавив и испепелив десятки орков, карабкавшихся навстречу ударной группе Желимана. Боковые стенки распахнулись, и на поле боя вышла новая сила. Банды орков, оказавшиеся зажатыми между пехотой Первого Ордена и разрушителями 22-го, не прожили и 5 минут. Две группировки ультрамаринов маршировали навстречу друг другу по телам зеленокожих. Когда последний зверь испустил дух, изрешеченный градом снарядов, Желиман взглянул на собравшихся перед ним легионеров. «Они тоже мои сыновья», — напомнил себе примарх. Ему постоянно приходилось это делать. Между ним и разрушителями всегда существовала определенная дистанция. Как боевое подразделение они были необходимы, но слишком уж сильно выбивались из его видения 13-го легиона. Их выделял даже цвет доспехов – черный. Благородная синева ультрамаринов присутствовала лишь на наплечниках и в виде одиночной вертикальной полосы по центру шлема, но больше нигде. Желиман видел такой же подход, как краски в легионах Фулгрима и Корвуса. Не покидало ощущение, будто у разрушителей больше общего друг с другом, чем со своими собратьями-легионерами. Потворствовать этому Рабаут не собирался, поэтому он и назначил новым магистром 22-го ордена Иоса, считая, что лидер со стороны может привести своевольную немезиду к согласию с остальными орденами. Многие разрушители носили на поясе символ Раптора. Изображение хищной птицы было еще одной их отличительной чертой. Оно служило напоминанием, что его владельцы произошли с Терры. Облик легиона постепенно преображался, но в двух ротах разрушителей этот процесс шел куда медленнее. Насколько Желиман мог судить, Гиеракс мобилизовал всю роту, за исключением отрядов поддержки с тяжелым вооружением. Одна из капсул даже доставила на поверхность дредноута Левия. От внимания Рабаута не укрылось, что древний воитель убивал орков исключительно силовым кулаком. «Чем же заряжена твоя пушка?» – невольно задался он вопросом. Примарх видел множество видов оружия, которые вызывали у него отвращение. Так он безошибочно определял, что ракеты спусковых установок снабжены радиационными боеголовками. В этом крылась и вся суть разрушителей, и причина их существования. Рабаут никогда не пытался распустить их или посадить под замок и выбросить ключ, но он исключил их из стандартных тактических схем 13-го легиона. Разрушители были крайней мерой. Адепты опустошения и истребления всего живого, они оставляли после себя лишь отравленные руины. Но сейчас их радиационное и биоалхимическое оружие покоилось в кобурах либо висело за спинами воинов в черных доспехах. Они убивали орков из обычных болтеров. Желиман оценил проявленное ими почтение. Разрушители пришли исполнять свой долг, а не отстаивать личные интересы. Гиеракс выступил перед своей ротой и, сняв шлем, предстал перед Желиманом. «Ждем ваших распоряжений», – коротко доложил капитан. «Добро пожаловать!» – кивнул примарх. «Благодарю за помощь вашему магистру!» Воины оставили неизгладимый отпечаток на лице Гиеракса, но сейчас Рабаут видел, как оно сияет от гордости и чувства долга. «Нам не терпится присоединиться к нему», — сказал Гиеракс и взглянул за спину Желиману. «Потому что здесь, как я вижу, до победы и так рукой подать». Легионеры Первого Ордена установили линию обороны на южном краю расщелины и сдерживали наступление орков. Шквал огня не прерывался ни на мгновение. От любого врага, посмевшего подойти с юга, моментально оставалась лишь бесформенная куча сочащегося кровью фарша. Гейракс был прав. За последние несколько минут ряды орков заметно поредели. На склоне остались разрозненные банды. Они еще пытались атаковать, но больше не могли собраться для слаженного нападения. Лишь немногие умудрялись подобраться достаточно близко, чтобы легионерам пришлось воспользоваться мечом вместо болтера. Дальше на востоке поток орков, изливавшийся из оголенных туннелей, иссяк до жалкого ручейка. Битва на той стороне пирамиды фактически подошла к концу. Желиман нахмурился. Примарх знал, сколько орков убили он и его сыновья. Недостаточно, чтобы их осталось так мало. «Хаброн», — вызвал он по воксу, — «какова ситуация на юге от нашей позиции?» «Другие ордены успешно закрепились и приступают к зачистке территории». «Тогда куда подевались орки?» «Отдельные части орды отступают», — сообщил технодесантник. «Стало быть, они уходят обратно под землю?» «Очевидно». Желиман повернулся к Гиераксу. «С каждой секундой твоя гипотеза выглядит все более правдоподобно. Орки бегут со склонов и возвращаются в туннели. И вряд ли их так манят выжившие из 22-го. Они не настолько лакомая добыча. Их влечет что-то еще». Гиеракс заглянул в расщелину. «Если отступление началось, когда мы заняли эту позицию», — Рабаут кивнул, — «они поняли, что мы собираемся спускаться вглубь подземного комплекса». «Теоретически», — предположил Гиеракс, — «орки отчаянно не хотят пускать нас вниз, потому что держат там что-то, представляющее для них огромную важность». «Практически», — продолжил Желиман, — «нам следует сделать то, чего они больше всего боятся». Спуск начался через несколько минут. Примарх взял треть пехоты, оставив инвиктов руководить окончательным истреблением орков на поверхности. Легионеров Первого Ордена повел Гейч. Рабаут шагал вместе со второй ротой разрушителей, оказав Гиераксу и его солдатам честь возглавить операцию по спасению разбитого 22-го. Кроме того, они будут знать, что он наблюдает за ними». «Они тоже мои сыновья. Они произошли от моей крови и тоже должны понимать, к чему это обязывает». Расщелина отвесно уходила вниз, но чуть дальше, где она постепенно начинала расширяться, в результате обвала образовался пологий скат, которым и воспользовались ультрамарины. Даже громоздкий и тяжеловесный левий мог без опаски ступать по каменистой насыпи, силовым кулаком кроша в пыль крупные валуны на своем пути. «Тебе удалось определить местоположение 22-го?» — вначале спросил Хаброна Желиман. «Сигналы неточные, но могу сказать, что они находятся на уровне примерно половины глубины расщелины. Значит, там мы выйдем в туннели и будем продвигаться, пока не поймаем вокс-сигнал капитана Иоса». «Он будет рад вашему скорейшему появлению», — сообщил технодесантник. «Все настолько плохо?» «Судя по последнему сообщению, да». Они уничтожили первую группировку орков, но всего через три перекрестка зеленокожие окончательно остановили продвижение уцелевших воинов 22-го ордена. Иос не представлял, сколько еще оставалось до расщелины, но теперь это уже не имело никакого значения. «Дальше нам хода нет». На развилке сходилось полдюжины узких туннелей, ведущих в разные направления. Орки валили валом изо всех сразу, и под каменными сводами разносился преисполненный неутолимой ярости рев. Битва для них перестала быть забавой. Атаку возглавляли настоящие исполины, настолько высокие, что им приходилось нагибаться, чтобы не тереться головами о потолок. В лапах они сжимали огромные цепные топоры и секачи, которыми легко пробивали даже стены. Стремясь поскорее добраться до ультрамаринов, они без оглядки топтали меньших сородичей. Истошно ревущий монстр, походивший на дредноута из плоти и крови, ринулся на Иеса. Воин отпрыгнул назад от взмаха топора и в ответ нашпиговал врага реактивными болтами. По всему телу зверя хлынула кровь, но это его не остановило. Он снова замахнулся топором, теперь снизу. Уклоняться Иесу было уже некуда, и магистр наотмашь рубанул силовым мечом. Сияющий клинок рассек лезвие топора, но сорвавшаяся цепь хлестнула по мечу, едва не вырвав его из руки воина. В результате топор ударил под углом, не разрубив, но сработав как молот, впечатал Иеса в стену, отколол кусок от его доспеха и пробил нагрудник. Затрещали ломаемые ребра. Кровь сверхчеловека смешалась с кровью орка. Зверь зарычал и, рывком высвободив оружие, поднял топор над головой. Иес встрепенулся, сбрасывая шок, и вскинул меч. Сжигая воздух и плоть, окутанная энергией лезвия вошло зеленокожему в подбородок и вышло из затылка. Бешеные маленькие глазенки зверя потухли, но руки тряслись еще пару мгновений, словно мертвое тело силилось все-таки завершить свой последний удар. А затем грузная туша рухнула на землю. Иес выдернул меч и отошел назад. Еще один гигант вырос на месте первого. Другие за время поединка успели обойти его справа. Зеленокожие вытесняли ультрамаринов из туннеля, могучими ударами сражая десантников одного за другим. На вгрызающиеся в их тела снаряды дикие чудовища не обращали никакого внимания, словно были големами, вытесанными из горного камня. В схватке с ними Бур лишился левой руки. Рассыпая проклятие, ветеран зарубил орка цепным мечом. За его спиной другой зверь снес голову легионеру каменным молотом, который весил никак не меньше полутонны. «Назад!» — крикнул Иес. Сам он бросился вправо, уклоняясь от секача нового нападавшего, и пустил 6 снарядов в голову противника Бура. 20 шагов назад и на восток!» Чуть раньше ультрамарины миновали участок, где одна на другую рухнули несколько стен, объединив соединенные туннели в одну большую пещеру. Но там было достаточно места, чтобы перестроиться и встретить орков сосредоточенным огнем. Воины Немезиды отступили. Подгоняемые яростью орки неуклюже гнались за ними. Еще двое боевых братьев пали смертью храбрых. Вырвавшись в пещеру, ультрамарины выстроились большим квадратом, каждая сторона которого состояла из 2 рядов по дюжине легионеров. Первые шеренги припали на колено, вторые стояли в полный рост. Орки кружили около космодесантников, стараясь нащупать брешь в их обороне, и падали замертво, но другие все равно бросались, сломя голову под очереди болтеров и струи огнеметов. Мелкие зеленокожие метались позади гигантов, истошно визжа от злости. Некоторые, особо смелые, пытались прошмыгнуть между чудовищами и погибали. Но принимая на себя снаряды, они давали шанс верзилам добраться ближе и нанести удар до того, как шквал разрывных болтов и пылающего прометия сметет и их. «Кажется, мы чем-то очень сильно их расстроили». Отстреливаясь, прошипел сквозь сжатые зубы Бур. Опустившись на колено позади Иеса, ветеран закрепил цепной меч на бедре и держал болтер одной рукой. Обрубок другой больше не кровоточил. «Похоже, наше присутствие что-то спровоцировало», — сказал Иес и активировал Вокс. «Чувствуете, братья? Чуете запах зеленокожих? Это отчаяние!» «Если они так отчаянно хотят, чтобы мы ушли, — сказал Бур, — могли бы просто разойтись и уступить дорогу. Иос невесело усмехнулся. «Перезаряжаюсь», — сказал он, и Бур выпустил длинную очередь, прикрывая магистра ордена. Легионеры заняли выгодную позицию и могли некоторое время сдерживать натиск орков. Но не более того. Дальше им не продвинуться, только не против орды таких размеров. В душе Иос смирился с тем, что это место станет для 22-го ордена могилой. Он попытался вызвать Локсиаса. Ответом ему была тишина. Магистр почувствовал перемены еще до того, как они нагрянули. Потоки орков сменили направление, а сами зеленокожие словно обезумели. Началась неразбериха. Ревущий водоворот рассыпался на встречные течения. Часть ксеносов ринулась из пещеры обратно в туннели. Неожиданно ожил Вокс. «Магистр Иос!» – произнес знакомый голос. Этот голос – глубокий, звучный, спокойный голос подлинного аристократа и непобедимого стратега. Иос на себе испытал все тяготы правления лже-короля Галана. Он видел, как преисполненные амбиции гордецы пытаются возвыситься над своим народом и тем самым порочат себя, обрекая на вечное презрение. Истинное благородство не нужно выставлять на показ. Если оно есть, то это неоспоримо, как орбиты планет и величие звезд. «Лорд Желиман», — выдохнул Иос, не до конца веря своим ушам. В хаосе диких воплей, злобного рева и грохота стрельбы могло послышаться что угодно. Но голос заговорил снова, и он был настоящим. «Мы спешим к вам, магистр», — сообщил Желиман. «Думаю, не стоит спрашивать, вы ли так разозлили зеленокожих?» «Мы очень старались». «Держись, Элион, помощь близко». «Легионеры 22-го», — ухмыльнувшись, вызвал Иос. «Наш примарх уже на подходе. Отвага и честь! Отвага и честь!» Иос готов был поклясться, что после этих слов даже болтерные снаряды начали разить врагов с большей силой. Огромные тела взрывались, окровавленные куски вонючей плоти плюхались на стены и пол. Камень содрогался. Чудовища ревели во весь голос, охваченные яростью и отчаянием. А спустя несколько мгновений Иос услышал череду гулких, грохочущих толчков. Орки тоже обратили на них внимание. Даже самые крупные твари обернулись на звук. Великий колокол звонил по зеленокожим. Толчки приближались, сбивая пыль с потолка. За ними слышались и оружейные выстрелы, и резкие взрывы гранат. Звук шел с юга, из прохода, слева от Иоса. И словно внемля ему, менялся звук самой орды орков. Их отчаяние достигло новых высот, а ярость затмила последние крупицы здравомыслия. «Они паникуют?» – недоумевающе спросил Бур. Иос подумал о том же, хоть и сомневался, что орки вообще подвержены панике, во всяком случае, так, как люди. Но если это не паника, то как тогда описать происходящее? Магистр не имел ни малейшего понятия. Грозный вой перерос в истошный визг, настолько пронзительный и вездесущий, что ни одна глотка, казалось бы, не должна была выдержать подобного напряжения. Два зеленокожих верзилы в нескольких шагах от Иоса уставились сначала на него, а затем обернулись на юг и тряхнули своим оружием, цепными топорами и настолько толстыми обухами, что они легко могли сойти за молоты. Твари взревели, и меньшие бугаи под их началом словно разом забыли о 22-м ордене. Но у орков не было ни единого шанса уйти. Толчки настигли их. Желиман настиг. Примарх вынырнул из тьмы туннеля, неся свет и смерть. Стволы его комби-болтера вспыхивали, выпуская на волю разрывную смерть. А левый кулак был окутан переливающейся лазурно-багровой энергией. Он ударил ближайшего гиганта. Иосу казалось, что примарх касается головой потолка, но орк возвышался над Желиманом. Монстр изумленно уставился на врага сверху вниз, чтобы через долю секунды испариться в разряде силовой перчатки. Желиман был неукротим, но поразило Иоса другое. Он безоговорочно верил в имперскую истину и философию чистого разума, исповедуемую примархом, и сейчас, глядя, как тот сражается, видел абсолютную точность в каждом движении. Удар, отход в бок, выстрел, переворот вокруг падающего тела с последующим новым выпадом. Каждое действие было продиктовано разумом. Иос лицезрел совершенство точности и неожиданно для самого себя, как никогда ясно, понимал упрямую тягу смертных верить во что-то божественное. Не прошло и 10 секунд, как Желиман убил последнего из орков-гигантов. Мелкие зеленокожие вопили в ужасе, но все равно бросались на примарха, умирая еще быстрее. Следом за Желиманом в пещеру, словно на крыльях ночи, ворвались разрушители. Они не сдерживали себя, шквалом снарядов буквально сметая врагов и обращая их тела в кровавую кашу. Орки оказались в ловушке между бойцами Иеса, Желиманом и ротой Гиеракса. К моменту прибытия легионеров Первого Ордена во главе с Марием Гейджем убивать уже было некого. Гиеракс подошел к Иесу, снял шлем и отдал честь. «Рад, что с вами все в порядке, магистр». «Рад слышать это от вас, капитан». Иес не упустил случая поддеть Гиеракса и увидел, как тот вздрогнул. «Я сожалею о тех, кого лишился наш орден». «Я тоже», — сказал Иес, — «но мы почтим память павших». Гиеракс опустил голову в печальном согласии. «И учтем их ошибки». «Вы так считаете?» Когда ошибка приводит к настолько тяжким последствиям, нельзя позволить ей повториться впредь. Иос хлопнул Гиеракса по наплечнику. Как и нельзя позволить одной ошибке перечеркнуть целую жизнь, отданную службе. Имя Сироса не станет синонимом безрассудной глупости, подумал Иос. «Благодарю, магистр», кивнул Гиеракс. Внезапно за плечом капитана возник примарх. Гиеракс отошел в сторону. «Легионер Бур сообщил мне, что орки проявили нехарактерное для них упорство, отчаянно пытаясь остановить вас», — сказал Желиман Иесу. «Так точно. Они начинали стараться усерднее, если вы выбирали какое-то конкретное направление?» Иес прокрутил в голове прошедшую битву. «Да», — вспомнил он, — «когда мы двигались на юго-восток отсюда». «Показывайте», – распорядился Желиман. Они нашли рампу через сотню метров от того места, откуда орки вытеснили 22-й орден. За большой развилкой южный проход заметно расширился, практически сравнявшись размерами с ходами у верхних уровней пирамид. Дорога уходила вниз довольно круто, но с расчетом на то, чтобы техника все же могла по ней перемещаться. Северная ветвь, заваленная каменными обломками, шириной не уступала южной, и Желиман подозревал, что если бы путь был свободен, то вывел бы их на поверхность. Дорога резко поворачивала через каждые несколько сот метров, ложась колоссальной спиралью, уходящей к подножию гор. Из глубин доносились отголоски орочьего рева. Издалека звук казался низким утробным рокотом грома. «Теперь понятно, куда они подевались», — сказал примарх, подозвав к себе командиров. Он, Гейдж, Иес и Гиеракс вместе шагали во главе колонны. «Сюда, должно быть, есть ходы и со склонов», — предположил Иес. «Нам показалось, что в какой-то момент орда дрогнула». «Похоже», — согласился Желиман. «Вопрос в том, что там такого важного для орков». Примарх повернулся к Гиераксу. «У тебя была гипотеза, капитан. Говори». «Оружие», — сообщил Иесу командир разрушителей. «Это объясняет и сильный радиационный фон в данном регионе, и повышенный интерес орков. И это тоже», — Гиерак жестом обвел дорогу. «Простой и надежный способ быстрой переброски чего-либо под землей». «Интересно, почему для этого создатели туннелей не пользовались своими же шахтами?» — спросил Гейдж. «Для транспортировки, к примеру, оружия в больших количествах такой вариант подходит больше. По этой дороге могли перемещаться целые конвои». Минуту спустя Иос решил уточнить. «Оружие какого рода?» «Боюсь, я могу только гадать». «Попробуй», — кивнул Жилиман. Сам он уже знал ответ и подозревал, что Иос тоже. По своим местам все расставила остаточная радиация. Но примарх хотел, чтобы Геракс вслух произнес сделанный вывод. Воины должны быть едины в своих предположениях. «Рад ракеты или что-то в этом роде», — сказал Геракс. «Как минимум». «Какой от них толк оркам?» — спросил Иос. «Зеленокожие никогда бы не додумались, как запустить их». «Верно», — поддержал магистр Рабаут. «Но это не исключает вариант катастрофического несчастного случая». «Почему рад ракеты?» – пробормотал Гейдж, обращаясь скорее к себе, нежели к кому-то из окружающих. «Против кого? До сих пор мы не нашли ни единого свидетельства того, что создатели этой крепости с кем-то воевали». Все промолчали. Жилиман нутром чуял, что ответ ждет их внизу. «Если там действительно хранится оружие, значит, не только выцвевшие фрески пережили исчезновение местной цивилизации. А раз уцелели одни артефакты, возможно, удастся найти и другие. Тебе не понравится ответ». Этот голос мрачной интуиции, что отвергало все здравые доводы, упорно разъедал разум примарха изнутри. 100 метров вперед, поворот, еще 100 метров. Рампа спускалась все дальше и дальше – на километр, два, три. Животные вопли орков летели навстречу ультрамаринам. Тысячи тварей охраняли то, чем никак не могли воспользоваться. «Вот сердце вашей империи», — хотел сказать им Рабаут. «Именно за это вы будете бороться. Истребив вас, мы проявим милосердие, ибо вы живете впустую». Дорога закрутилась в последний раз, а через пару сотен метров выровнялась и резко свернула в огромный зал. Во всем комплексе Жилиман не видел ничего просторнее и величественнее. Все помещение заливал равномерно пульсирующий тусклый багровый свет. Здесь их и поджидали орки. Они хлынули через ворота, и от их ярости задрожали стены. Зеленая волна превратилась в сплошную стену. «Сыновья мои!» – провозгласил Жилиман. «Пора покончить с этой войной!»